Глава 10. Свадьба. В воскресенье пришли люди от Павла Ивановича Николаенко. Пришли знакомые: Кузьма Петрович Магарыч и Осип Иванович Стомуха. Кузьму Петровича в колонии все хорошо знали, потому что он жил недалеко от нас, за рекой. Это был разговорчивый, но не солидный человек. У него было засоренное песчаное поле, на которое он почти никогда не выезжал, и росла на том поле всякая дрянь, большую частью по собственной инициативе. Через это поле было протоптано неисчислимое количество дорожек, потому что оно у всех лежало на пути. Лицо Кузьмы Петровича было похоже на его поле, и на нем ничего путного не растет, и тоже кажется, будто каждый куст грязновато-черной бороденки растет по собственной инициативе, не считаясь с интересами хозяина. И по лицу его были проложены многочисленные тропинки морщин, складок, канавок. От своего поля только тем отличался Кузьма Петрович, что на поле не торчало такого тонкого и длинного носа. Осип Иванович Стомуха, напротив, отличался красотой. Во всей гончаровке не было такого стройного и красивого мужчины, как Осип Иванович. У него был большой рыжий ус и нахально-скульптурные хорошего рисунка глаза. Он носил полугородской полувоенный костюм и умел всегда казаться подтянутым и тонким. У Осипа было много родственников из очень заможнего селянства, но сам он почему-то земли не имел, а пробавлялся охотой. Он жил на самом берегу реки, в одинокой, убежавшей из села хате. Хоть и ожидали мы гостей, но они застали нас слабо подготовленными. Да и кто его знает, как нужно было готовиться к такому непривычному делу. Впрочем, когда они вошли в мой кабинет, в нем было солидно, тихо и внушительно. Застали они только меня и Калину Ивановича. Гости вошли, пожали нам руки и уселись на диване. Я не знал, как начинать. Осип Иванович обрадовал меня, когда начал просто. Раньше в таких делах про охотников рассказывали. Шли мы на охоту, да проследили лисицу, красную девицу. А та лисица, красная девица, та я думаю, что это не надо теперь. Хоть я же охотник. Это правильно, сказал я. Кузьма Петрович засеменил ногами, сидя на диване, и помотал бороденкой. «Дурачество это, я так скажу». «Не то что дурачество, а не ко времени», — поправил Стомуха. «Время разное бывает», — начал поучительно Калина Иванович. «Бывает, народ темный, так ему еще мало, он еще и сам всякую потьму на себя напускает, а потом и живет, как остолоп какой, всего боится, и грома, и месяца, и кошки. А теперь советская власть, теперь разве заградительного отряду надо бояться, а то все не страшно». «Стомуха», — перебил Калину Ивановича, который, очевидно, забыл, что собрались не для ученых разговоров. «Мы просто скажем. Прислал нас известный вам Павел Иванович и супруга его Евдокия Степановна. Вы, как отец здесь, в колонии, так чьи не отдадите вашу, о, так сказать, вроде приблизительно дочку Олю Воронову за ихнего сына Павла Павловича, он же теперь председатель сельсовета?» «Просим нам ответ дать», — запищал Кузьма Петрович. «Если есть ваше такое согласие, как уже и батько хотят, дадите нам рушники и хлеб. А если такого согласия вашего не последует, то просим не обижаться, что побеспокоили. Того будет маловато, что просим не обижаться», — сказал Калина Иванович. «А полагается по этому дурацкому вашему закону горбуза домой нести». «Горбуза? Не сподеваемося», — улыбнулся Осип Иванович. «Да и время теперь такое, что горбуз еще не вродился». «Она то правда», — — согласился Калина Иваныч. «То раньше девка гордая, если с дуру, так она нарочно полную комору арбузов держала. А если женихи не приходили, так она, паразитка, кашу варила. Хорошая горбузяная каша, особенно если с пшеном». «Так какой ваш родительский ответ будет?» — спросил Осип Иванович. Я ответил. «Спасибо вам, Павлу Ивановичу и Евдокии Степанне, за честь. Только я не отец, и власть у меня не родительская. Само собой, нужно спросить Олю, а потом для всяких подробностей надо постановить совету командиров». «А это мы вам не указчики. Как по новому обычаю полагается, так и делайте», — просто согласился Осип Иванович. Я вышел из кабинета и в следующей комнате нашел дежурного по колонии. Попросил его протрубить сбор командиров. В колонии чувствовались непривычная горячка и волнение. Набежала на меня Настя, со смехом спросила: «Где эти рушники держать? Туда ж нельзя нести!» — кивнула она в кабинет. «Да подожди с рушниками, еще не сговорились. Вы здесь где-нибудь близко побудьте, я позову». «А кто будет завязывать?» «Что завязывать? Да надевать на этих сватов, чи как их!» Возле меня стоял Тоська Соловьев и держал под мышкой большой пшеничный хлеб, а в руках солонку, потряхивал солонкой и наблюдал, как подскакивают крупинки соли. Прибежал Силантий. «Что ж ты здесь это трусишь хлебом солью? Это ж надо на блюде!» Он наклонился, скрывая одолевший его смех. «Ишь, с пацанами беда! А закуска как же?» Вошла Екатерина Григорьевна, и я обрадовался. «Помогите с этим делом». «Да я их давно ищу. С самого утра таскают этот хлеб по колонии. Идем со мной. Наладим, вы не беспокойтесь. Мы будем у девочек, пришлете». В кабинет прибежали голоногие командиры. У меня сохранился список командиров той счастливой эпохи. Это командир первого отряда сапожников Гуд, командир второго отряда конюхов Братченко, командир третьего отряда коровников Опришко, командир четвертого отряда столяров Таранец, командир пятого отряда девочек Начевная, командир шестого отряда кузнецов Белухин, командир седьмого отряда Ветковский, командир восьмого отряда Карабанов, командир девятого отряда мельничных Осадчи, командир десятого отряда свинарей Ступицын, командир одиннадцатого отряда пацанов Георгиевский, секретарь совета командиров Колька Вершнев, заведующий мельницей Кудлатый, кладовщик Алеша Волков, помагронома Оля Воронова. На деле в совете командиров собиралось народу гораздо больше. По полному неоспоримому праву приходили члены комсомола: Задоров, Жорка, Волков, Волохов, Бурун, убеленные сединами старики Приходько, Сорока, Голос, Чоботов, Черенко, Федоренко, Корыто. На полу усаживались любители пацаны, и между ними Митька, Витька, Тоська и Ванька Шалопутин. Обязательно. В совете всегда бывали и воспитатели, и Калина Иванович, и Силантий Семенович, поэтому в совете всегда не хватало стульев. Сидели на окнах, стояли под стенками, заглядывали в окна снаружи. Колька Вершнев открыл заседание. Сваты потеряли свою торжественность. Задавленная на диване десятком колонистов, перемешавшаяся с голыми их руками и ногами. Я рассказал командирам о приходе сватов. Никакой новости в этом известии для совета командиров не было. Давно все видели дружбу Павла Павловича и Ольги. Вершнев только для формальности спросил Ольгу: «Ты согласна выйти замуж за Павла?» Ольга немного покраснела и сказала: «Ну, конечно». Лапоть надул губы. «Никто так не делает. Надо было поручаться». Примечание. Сопротивляться. Конец примечания. «А мы тебя уговаривали бы. Так скучно». Калина Иванович сказал: «Скучно, чей не скучно, надо о деле говорить. Вы вот нам аккуратно скажите, как это будет все хозяйство и все такое?» Осип Иванович потрогал усы. «Значит так. Если ваше согласие, свадьбу там, венчание проведем, молодые после того к старикам жить. Значит, вместе и хозяйство вместе. А для кого новую хату строили? Спросил Карабанов. А то хата будет для Михайла. Так Павлош старший. Старший, конечно, он старший. От же старый так решил, бо Павло жинку берет из колонии. Ну так что, что из колонии? Недружелюбно забурчал Коваль. Осип Иванович не сразу нашел слова. Тоненьким голосом затарахтел Кузьма Петрович. Так получается, Павло Иванович, говорят, до хозяина и хозяйку нужно, бо у хозяйки и батько есть тесть. Выходит так, Михайло берет у Сергея Гречанова, а ваша, значит, в невестке пойдет при Павле Павловиче, а Павло Павлович же и согласие дали. Карабанов махнул рукой. С такими разговорами и до горбуза можно доволакаться. Какое нам дело, что Павел Павлович дал согласие? Он просто выходит, ну, шляпа, тай гости. Совет командиров Олю так выдать не может. Если так говорит, так это в батрачке к старому черту. Семен, нахмурился Колька. Ну, хорошо, беру черта обратно, это раз. А потом, про какое там венчание говорили? А это уже как полагается. Не было такого дела, чтобы без попов женились. Такого у нас на селе не было. Так будет, сказал Коваль. Кузьма Петрович зачесал в бородке. Кто его знает, чи будет, чи не будет. У нас так считается, будто нехорошо. Это же выходит, невенчанным жить. В совете замолчали. Все думали об одном и том же. Свадьбы не выйдет. Я даже боялся, что в случае неудачи ребята выпроводят сватов без особенных почестей. «Ольга, ты пойдешь к попам?» — спросил Колька. «Ты что, плохо позавтракал? Ты забыл, что я комсомолка?» «С попами дело не пойдет», — сказал я сватам. «Думайте как-нибудь иначе. Ведь вы знали, куда шли. Как вам могло прийти в голову, что мы согласимся на церковь?» Силантий поднялся с места и наладил для речи свой палец. «Силантий, говорить будешь?» — спросил Колька. «Здесь это спросить хочу». «Ну, спрашивай». «Здесь это, Кузьма, такой, видишь, человек, мечтатель, как говорится. А вот пусть Осип Иванович скажет, для какого хрена водолазы здесь это понадобились? Лучше бы здесь это кабана выкормил». «Да хай они сказятся!» — засмеялся Стомуха. «А если встречу одного, так и с охоты вертаюсь. Значит, здесь это Кузьме нужно долгогривые, как говорится». Кузьма Петрович заулыбался. «Не в том дело, что нужны, и никакой же пользы от них, это само собой. Так видишь, что деды наши и прадеды так делали, а тут еще и Павло Иванович говорит, девку берем бедную, без этого сказать бы приданого, ну и все такое». Калина Иванович стукнул кулаком по столу. «Это что за разговоры? Кто тебе дал право такое мурлякать? Кто это такой богатый пришел сюда? Задаваться тут будет? Ты думаешь, как ты с твоим Павлом Ивановичем из земли хату смазали, так уже и губы вам надувать? У него, паразита, понимаешь, стоит стол-то две лавки, так кожух заховав в скрыне, так он уже миллионер какой!» Кузьма Петрович перепугался и запищал. «Ты разве ж кто задавался тут? Мы только так сказали насчет как бы приданого». «Ты знаешь, куда ты пришел, чи не знаешь? Тут тебе советская власть, чи ты, может, не видав советской власти? Советская власть может дать такое приданое, что все твои вонючие деды в гробах тричи». Примечание трижды, конец примечания. «Перевернутся, паразиты!» «Так мы ж...» — слабо возражал Кузьма Петрович. Хлопцы хохотали и аплодировали Калине Иванычу. Калина Иваныч разошелся не на шутку. «Это пускай совет командиров обсудить хорошенько. Факт. Пришли они свататься к нам. Нам же нужно подумать, чьи отдавать нашу дочку Ольгу за такого голранция, как этот самый Николаенко, который только и видит, что картошку с цибулей лопает, да лободу разводить паразит за место хлеба. А мы люди богатые. Нам нужно осторожно думать». Общий восторг совета командиров и всех присутствующих показал, что никаких проблем не существует больше. Сваты на время были удалены, и совет командиров приступил к обсуждению, что дать Ольге в приданое. Хлопцы были задеты за живое всеми предыдущими переговорами и назначили Ольге приданое, по каким угодно меркам совершенно выдающееся. Позвали Шере. Боялись, что он запротестует против больших выдач, но Шере и минутки не подумал и сказал строго: «Это правильно. Пусть нам будет тяжело, но Воронову нужно выдать богато, богаче всех в округе. Куркулям нужно показать место». Поэтому при обсуждении приданого, если и были возражения, то только такого типа: «И что ты мелешь? Лошонка! Не лошонка, а коня нужно дать». Через час отдышавшихся на свежем воздухе сватов вызвали в совет, и Колька Вершнев поднялся за своим столом и произнес, немного заикаясь, такую внушительную речь. «Совет командиров постановил Ольгу выдать за Павла. Павло переходит в отдельную хату, и батька выделяет ему хозяйство, какое может. Никаких попов. Записаться в ЗАГСе. Первый день свадьбы у нас празднуем, а вы там как хотите. Ольге на хозяйство даем корову с теленком симментальской породы, кобылу с лошонком, пятеро овец, свинью английской породы». Колька успел охрипнуть, пока дочитал длиннейший список Ольгиного приданого. Здесь были и инвентарь, и семена, и запасы кормов, одежда, белье, мебель и даже швейная машинка. Колька кончил так: «Мы будем помогать Ольге всегда, если потребуется, и они обязаны, если нужно, помогать колонии без всякого отказа, а Павлу дать звание колониста». Сваты испуганно хлопали глазами и имели такой вид, будто они причащаются перед смертью. Уже не беспокоясь о том, правильно выходит или неправильно, прибежали смеющиеся девчата и перевязали сватов рушниками, а пацаны во главе с Тоськой поднесли им на блюде, покрытым рушником, хлеб и соль. Растерявшиеся, неповоротливые сваты взяли хлеб и не знали, куда его девать. Тоська из-под мышки Кузьмы Петровича вытащил блюдо и сказал весело: «Это отдайте, а то попадет мне от мельника. Это его такая тарелка». На моем столе разослали девчата скатерть, поставили три бутылки Кагора и полтора десятка стаканов. Калина Иваныч налил всем и поднял стакан. «Ну, чтоб росла-то слухала». «Кого ей слухать?» — спросил Осип Иванович. — «А известно кого. Совет командиров и вообще советскую власть». Мы все чокнулись, выпили вино и закусили бутербродами с колбасой. Кузьма Петрович кланялся: «Ну, спасибо вам, что так все хорошо. Будем, значит, поздравлять Павла Ивановича и Евдокию Степановну». — «Поздравляй, поздравляй», — сказал Калина Иванович. «Осип Иванович пожал нам руки, а вы того. Молодец, народ, куда нам с вами тягаться?» Сваты, тихие и скромные, как институтки, вышли из кабинета и направились к деревне. Мы смотрели им вслед. Калина Иванович вдруг прищурился весело и недовольно дернул плечом. «Нет, это не годится так. Что же они пошли, как идиоты? Нагони их, Петро, скажи, чтобы ко мне шли на квартиру, а ты, Антон, запряжи через часик, да и подъезжай». Через час хлопцы со смехом погрузили свата в бричку, еще перевязанных рушниками, но уже потерявших много других отличий официальных послов, в том числе и членораздельную речь. Кузьма Петрович, правда, не забыл хлеб и любовно прижимал его к груди. Молодец, как перышко понес тяжелую бричку по песчаной дороге. Калина Иванович сплюнул. Это он нарочно таких бедных прислал, паразит. Кто? Да этот самый Николаенко. Это он, значит, показать хотел, какая невеста, такие и сваты. Здесь это не то, сказал Силантий. Тут такая, видишь, история. Другой сват не пошел бы, как говорится, без попов. А эти люди здесь это на попов плевать. Такие люди уже не такие, а старый хрен здесь это им так черт с ними, с попами. Видишь, какая история? В середине августа назначили свадьбу, работали комиссии, готовили спектакль. Забот было много, а еще больше расходов. И Калина Иванович даже грустил. «Если бы всех наших девчат выдавать замуж таким манером, так бери, Антон Семенович, хлопцев и меня, старого дурня, ты веди просить милостыню, а нельзя же иначе!» В день свадьбы, с утра, колония окружена часовыми. Два отряда пришлось выделить для охраны. Только 70 лицам разослали мы напечатанное в типографии приглашение. На них было написано: «Совет командиров трудовой колонии имени Максима Горького просит вас пожаловать на обед, а вечером на спектакль по случаю выпуска из колонии колонистки Ольги Вороновой и выхода ее замуж за товарища П.П. Николаенко. Совет командиров!» К 2 часам дня в колонии все готово. В саду вокруг фонтана накрыты парадные столы. Украшение этого места. Подарок кружка Зиновия Ивановича. На тонких тростях установлены над столовой везде, куда с трудом проникли руки колонистов и куда так легко проникает сейчас глаз, повисли тонкие зеленые гирлянды, сделанные из нежных березовых побегов. На столах кувшинок букеты так называемых снежных королев. Сегодня можно с уверенной радостью видеть, как выросла и похорошела колония. В парке широкие, посыпанные песком дорожки подчеркивают зеленое богатство 3 террас, на которых каждое дерево, каждая группа кустов, каждая линия цветника проверены в ночных раздумьях, политы трудовым потом сводных отрядов, как драгоценными камнями украшены заботами и любовью коллектива. Высоты и низины речного берега сурово и привольно-ласково дисциплинированы. То десяток деревянных ступенек, то березовые перильца, то квадратный коверчик цветов, то узенькие витые дорожки, то платформа набережной, усыпанная песком, еще раз доказывают, насколько умнее и выше природы человек. Даже вот такой босоногой. И на просторных дверях этого босоногого хозяина, на месте глубоких ран, оставленных ему в наследство, он, пасынок старого человечества, тоже коснулся везде рукой художника. 200 кустов роз высадили здесь колонисты еще осенью. А сколько здесь астр, гвоздики, левкоев, ярко-красной герани, синеньких колокольчиков и еще неизвестных и неназванных цветов колонисты даже никогда и не считали. Целые шоссе протянулись по краям двора, соединяя и ограничивая площадки отдельных домов, квадраты и треугольники райграсса. Осмыслили и омолодили свободные пролеты, кое-где твердо стали зеленые садовые диваны. Хорошо, уютно, красиво и разумно стало в колонии. И я, видя это, горжусь долей своего участия в украшении земли. Но у меня свои эстетические капризы. Ни цветы, ни дорожки, ни тенистые уголки ни на одну минуту не заслоняют от меня вот этих мальчиков в синих трусиках и белых рубашках. Вот они бегают, спокойно прохаживаются между гостями. Вот они хлопочут вокруг столов, стоят на постах, сдерживая сотни ротозеев, пришедших посмотреть на невиданную свадьбу. Вот они, горьковцы! Они стройны и собраны. У них хорошие подвижные талии, мускулистые и здоровые, не знающие, что такое медицина, тела и свежие красногубые лица. Лица эти делаются в колонии. С улицы приходят в колонию совсем не такие лица. Лица эти делаются в колонии. С улицы приходят совсем не такие лица. У каждого из них есть свой путь. И есть путь у колонии имени Горького. Я ощущаю в своих руках многие начала этих путей, но как трудно рассмотреть в близком тумане будущего их направление, продолжение, концы. В тумане ходят и клубятся стихии, еще не побежденные человеком, еще не крещенные в плане и математике, и в нашем марше среди этих стихий есть своя эстетика, но эстетика цветов и парков уже не волнует меня». Не волнует еще и потому, что подходит ко мне Мария Кондратьевна и спрашивает. «Что это вы, папаша, грустите в одиночестве?» «Как же мне не грустить, когда меня все бросили?» «Даже и вы. Я рада вас утешить. Я даже нарочно искала вас, и выставки Приданова не хотела без вас смотреть. Пойдемте. В двух классах собрано все хозяйство Ольги. На выставке толпятся гости. Сердитые, завистливые бабы поджимают губы и злобно-внимательно присматриваются ко мне. Они высокомерно обошли нашу невесту и женили своих сыновей на хуторских девчатах. А теперь оказывается, что самые заможние невесты были у них под боком. Я признаю их право относиться ко мне с негодованием. Бокова говорит. «Ну что вы будете делать, если к вам сваты станут ходить толпами?» «Я застрахован», — отвечаю я. «Наши невесты переборчивы». Прибежал вдруг пацан, перепуганный насмерть. «Едут!» Во дворе уже играют требовательный сигнал общего сбора. У въезда вытянулся строй колонистов со знаменем и взводом барабанщиков, как полагается. Из-за мельницы показалась наша пара. Лошади убраны красными ленточками, на козлах Братченко, тоже украшенный бантом. Мы отдаем салют молодым. Антон натягивает вожжи, и Оля радостно бросается мне на шею. Она волнуется, плачет и смеется, и говорит мне: «Вы же смотрите, не бросайте меня, а то мне уже страшно». Мы начинаем маленький митинг. Мария Кондратьевна неожиданно умиляет меня. От имени Нарообраза она подносит молодым подарок — сельскохозяйственную библиотеку. Целую кучу книг приносят за нею два колониста на убранных цветами носилках. После митинга мы ставим молодых под знамя и всем строем эскортируем их к столам. Им приготовлено почетное место, и сзади них останавливается знаменная бригада. Дежурный колонист заботливо меняет караул. 20 колонистов в белоснежных халатах начинают подавать пищу. Особый сводный отряд «Таранца» внимательно проводит глазами по линии карманов гостей и бесшумно спускает в каламак несколько бутылок самогона, реквизированных с ловкостью фокусников и вежливостью хозяев. Я сижу рядом с молодыми. По другую сторону от них Павел Иванович и Евдокия Степановна. Павел Иванович — строгий человек, с бородкой Николая Чудотворца, тяжело вздыхает. То ли ему досадно отделять сына, то ли скучно смотреть на бутылку пива, ибо у него Таранец только что отнял самогон. «Колонисты сегодня чудесны. Я любуюсь ими, не уставая. Оживленны, добродушны, приветливы и как-то по-особому ироничны. Даже 11-й отряд, заседающий на другом конце стола, завел длинные и задорные разговоры с прикомандированной к ним пятеркой гостей». Я немножко беспокоюсь, не очень ли откровенно там высказываются. Подхожу. Шалопутин, до сих пор сохранивший свой дисконт, наливает пиво Козырю и говорит: «А вас попы венчали, так видите, и плохо». «А давайте мы вас перевенчаем», — предлагает Тоська. Козырь улыбается. «Поздно мне, сынки, перевенчиваться!» Козырь крестится и выпивает пиво, Тоська хохочет. «Ха-ха-ха-ха! Теперь у вас живот заболит!» «Спаси, Господи! Отчего?» «А зачем перекрестились?» Рядом сидит селянин с запутанной светло-соломенной бородой, гость по списку Павла Ивановича. Он первый раз в колонии, и его все удивляет. «Хлопцы! А это правда, что вы тут хозяева?» «Ну а кто ж?» — отвечает Шурка. «А для чего же вам хозяйство?» Тоська Соловьев поворачивается к нему всем телом. «А разве вы не знаете, для чего? То мы батраками были, а то нет». «А чем ты теперь будешь, к примеру?» «Ого!» — говорит Тоська, подымая пирог высоко за ухом. «Я буду инженером!» «Так и Антон Семенович говорит, а Шалопутин будет летчиком!» Он насмешливо посматривал на своего друга Шалопутина. Это потому, что его линия летчика еще никем не признана в колонии. Шалопутин энергично жует. «Буду летчиком!» «А вот, скажем, насчет крестьянства, так у вас нету охочих?» «Как нету? Есть! Только наши будут не такими крестьянами!» Тоська быстро взглядывает на собеседника. «Вот оно какое дело! Значится, как же это понять? Не такими?» «Ну, не такими! Тракторы будут! Вы видели трактор?» «Нет, не довелось. А мы видели! Там есть такой совхоз, так мы туда свиней отвозили. Там трактор есть, как жук такой!» Длинная линия гостей основательно связана нашими отрядами. Я ясно различаю границы отрядов и вижу их центры, в которых сейчас наиболее шумно. Веселее всего в 9-м отряде, потому что там лапоть. Вокруг него хохочут и стонут и колонисты, и гости. Сегодня лапоть, сговорившись со своим другом Таранцом, устроили большую и сложную каверзу с компанией мельничной верхушки, сидящей за столом 9-го отряда и порученной по приказу его вниманию. Это плотный и пушистый мельник, худой и острый бухгалтер и вальцовщик, человек скромный. Когда-то Таранец был карманщиком, и для него пустым делом было вынуть из кармана мельника бутылку с самогоном и заменить ее другой, наполненной обыкновенной водой из каламака. За столом мельник и бухгалтер долго стеснялись и оглядывались на сводный отряд Таранца, но лапоть успокоительно моргнул. «Вы люди свои, я устрою». Он наклоняет к себе голову проходящего Таранца и что-то ему шепчет. Таранец кивает головой. Лапоть конфиденциально советует. «Вы под столом налейте и пивом закрасьте. И хорошо». После акробатических упражнений под столом возле жаждущих стоят стаканы, полные подозрительно бледного пива, и счастливые обладатели их нервно готовят закуску под внимательным взглядом притаившегося 9-го отряда. Наконец все готово, и мельник хитро моргает лаптю, поднося стакан к бороде. Бухгалтер и вальцовщик еще осторожно равняются направо и налево, но кругом все спокойно. Таранец скучает у тополя. Глаза лаптя начинают пламенеть, и он прикрывает их веками. Мельник говорит тихонько: «Ну, хай, буде все добре». Девятый отряд, наклонив головы, наблюдает, как три гостя осушают стаканы. Уже в последних бульканьях замечается некоторая неуверенность. Мельник ставит пустой стакан на стол и посматривает осторожным глазом на лаптя, но лапоть скучно жует и о чем-то далеком думает. Бухгалтер и вальцовщик изо всех сил стараются показать, что ничего особенного не случилось, и даже тыкают вилками в закуску. Бывалый мельник под столом рассматривает бутылку, но его нежно кто-то берет за руку. Он подымает голову. Над ним продувная веснушчатая физиономия Таранца. «Как же вам не стыдно!» — говорит Таранец и даже краснеет от искренности. «Было же сказано, нельзя приносить самогон, а еще свой человек. И смотри ты, уже и выпили. А кто с вами?» «Да черт его знает», — потерялся мельник. «Чи выпили, чи нет, и не разберу». «Как это не разберете? А ну, дыхните!» «Ну, смотри, ты не разберет, от вас же несет, как из бочки! И как вам не стыдно прийти в колонию с такими вещами?» «А что такое?» — издали заинтересовывается Калина Иваныч. «Самогон!» — говорит Таранец, показывая бутылку. Калина Иваныч грозно смотрит на мельника. Девятый отряд давно уже находится в припадочном состоянии, вероятно, потому что Лапоть что-то смешное рассказывает о Голотенко. Ребята положили головы на столы и больше не могут выносить ничего смешного. Здесь веселья хватит до конца обеда, потому что Лапоть время от времени спрашивает мельника. «А что, мало?» «А больше нет. Вот горе. А хорошая была? Так себе». Вот только Федор жалко придирается. «Ну что ты пристал, Федька? Свои же люди!» «Нельзя!» — говорит серьезно Таранец. «Смотри, они на силу сидят!» У Лаптя впереди еще большая программа. Он еще будет бережно поднимать мельника из-за стола и на ухо шептать ему: «Давайте мы вас садом проведем, а то заметно очень!» Восьмой отряд Карабанова сегодня на охране, но он сам то и дело появляется возле столов, в том месте, где ярким костром горит философия, возбужденная необычной свадьбой. Здесь Коваль, Спиридон, Калина Иваныч, Задоров, Вершнев, Волохов и председатель коммуны имени Луначарского с козлиной рыжей бородкой, умный Нестеренко. Коммуна за рекой живет неладно, не управляется с полями, не умеет развесить и разложить нагрузку и права, не осиливает бабьих вздорных характеров и не в силах организовать терпение в настоящем и веру в завтрашний день. Нестеренко грустно итожит: «Надо бы новых каких-то людей достать». «А где их достанешь?» Калина Иванович горячо отвечает: «Не так говоришь, товарищ Нестеренко, не так. Эти новые паразиты ничего не способны сделать как следует. Надо обратно стариков прибавить». За столами становится шумнее. Принесли яблоки и груши наших садов, и на горизонте показались бочки с мороженым. Гордость сегодняшнего дежурства. За домом захрипела гармошка и испортила день визгливое бабье пение. Одна из казней свадебного ритуала. Полдесятка баб кружились и топали перед пьяненьким, кислооким гармонистом, постепенно подвигаясь к нам. «За приданым приехали», — сказал Таранец. Румяная костлявая женщина затопала, видимо, специально для меня, выставляя вперед локти и шаркая по песку неловкими большими башмаками. «Папаша ридный! Папаша, дорогой, пропивай дочку, выезжай дочку!» В руках у нее откуда-то взялась бутылка с самогоном и граненая почему-то коричневого цвета рюмка. Она с пьяного размаху налила в рюмку, поливая землю и свое платье. Между мною и ею стал Таранец. «Довольно с тебя!» Он легко отнял у нее угощение, но она уже забыла обо мне и жадно набросилась на Ольгу с радостно пьяным причитанием: «Красавица наша Ольга Петровна! И косы распустила! Не годится так, не годится! Вот завтра чипок наденем, ходить в очипке будешь!» «И не надену», — неожиданно строго сказала Ольга. «А как же? Так с косами и будешь?» «Ну да, с косами». Бабы что-то завизжали, заговорили, наступая на Ольгу. Злой, раздраженный Волохов растолкал их и в упор спросил главную: «А если не наденет, так что?» Так не надевай! Вам же лучше знать! Все равно не венчались!» Подошли дипломаты и дядьки и развели хохочущих, облитых самогоном баб в разные стороны. Мы с Ольгой вышли из парка. «Я их не боюсь», — сказала Ольга. «А только трудно будет». Мимо нас колонисты проносили мебель и узлы с костюмами. Сегодня идет женитьба Гоголя, а перед спектаклем еще и лекция Журбина «Свадебные обычаи у разных народов». Еще далеко, очень далеко до конца праздника.